Естественно, за этим следует постановка задачи. Мы должны четко понимать, что мы хотим добиться этой акцией, для чего мы ее делаем, какое мнение мы хотим о себе оставить в глазах клиентов, в глазах покупателей. Следующее, когда определена задача, мы, естественно, чаще всего выбираем агентство и вместе с агентством разрабатываем целую программу мероприятий. Отлично, когда данная программа разрабатывается долговременно, например, на год, а не единовременно разовая кампания. Но, тем не менее, в любом случае, раз вы это делаете или составляете план на год, в любом случае, здесь потребуется помощь агентства. Когда вы составили план, следующим этапом идет разработка сметы. Мы считаем, сколько нам нужно для того, чтобы осуществить данную программу, данное мероприятие. Следующий момент – это, естественно, осуществление самой программы, проведение ее. Что хотелось бы здесь сказать? Обычно мероприятие по пиар очень четко прописано и ведется тайминг, поминутный тайминг всего мероприятия, потому что оно жестко ограничено во времени. И, естественно, жестко и нужно придерживаться этого тайминга. Точно так же эта работа вместе с агентством и со стороны компании нужен в основном контроль проведения данной кампании, данного мероприятия. Ну и последний, заключительный этап – это, конечно же, оценка мероприятия, как оно прошло, что прошло хорошо, что плохо, где ошиблись, что не учли. Важный момент, потому что любое мероприятие, которое вы провели, и это касается не только пиар, это касается вообще любых мероприятий, которые вы проводите в компании, это рекламные акции, акции по стимулированию, по пиар, заносите все в базу данных, создавайте свою базу данных, потому что только по результатам тех или иных мероприятий вы потом сможете спрогнозировать будущую эффективность и решите, повторять вам это мероприятие или не повторять, продолжать такую деятельность или не продолжать. Не имея такой базы данных, вы не можете это сделать. У вас получается просто метод гадания, получится или нет. И единственное, что вам может здесь помочь, это только компания, которую вы привлекаете. Если они проводили те или иные мероприятия, они смогут помочь вам и оценить, или, скажем так, спрогнозировать будущую эффективность и результат, получите ли вы то, что ожидаете, или не получите. И вот здесь вот хочу сакцентировать ваше внимание еще на одной вещи. Обязательно при оценке эффективности учитывайте мероприятие по пиар или любое мероприятие, касающееся общественных коммуникаций, не дает вам на завтра увеличение продаж. Я повторилась уже, но тем не менее, у меня был опыт, когда мы проводили спонсорское мероприятие. Наша компания являлась спонсором Кубка Кремля по бальным танцам. И проведя это мероприятие прошло замечательно, отлично. Мы работали вместе с организаторами этого кубка, постоянно присутствовали там, проводили акции, награждали победителей. Все было замечательно, все прошло очень хорошо. И единственный момент, который несколько огорчил меня после этого мероприятия, это то, что собственник через 2 дня пригласил меня к себе и спросил, ну где же увеличение продаж? Так вот, предупреждайте своих руководителей, увеличение продаж на завтра не произойдет. Это работа на имидж, которая строится на долговременной основе. Какие бывают основные методы пиар? То есть, что, собственно, помогает нам в этом работать, в этом смысле проработать? Какие мероприятия? Первое – это отношения с различными журналистами, со средствами массовой коммуникации, массовой информации и так далее. Что мы там можем делать? Мы там можем выпускать различные пресс-релизы о выходе той или иной новой продукции, об участии в том или ином мероприятии. И пресс-релизы обычно размещаются бесплатно. И главное здесь сделать интересный пресс-релиз для того, чтобы средства массовой информации, газеты, журналы, на телевидении об этом было интересно рассказать. И это было интересно вашим клиентам и вашим потребителям. Следующее, что сюда тоже точно так же относится, это интервью вашего руководства, ваших собственников, руководителей компании, директоров, топ-менеджеров, которые дают интервью относительно деятельности компании, относительно ее планов, относительно результатов деятельности, и которые публикуются в различных журналах, в отраслевых журналах, в общих экономических, в любых средствах массовой информации, которые читают ваши клиенты. И, естественно, в различных телепередачах, выступлении руководства. Это очень важный момент, потому что о вас помнят, о вас будут знать, о вас будут говорить. Следующий источник, вернее, следующий метод пиар, один из основных, это различные печатные продукции. Это наши каталоги, буклеты, это те же самые пресс-релизы, которые мы распространяем на выставках, на семинарах, на конференциях, потому что там рассказывается об опыте нашей компании, о том, чего мы достигли, чего добились, какие результаты получили, какие планы в нашей компании. Это говорит о том, чего мы хотим. Это позиционирует нас в глазах наших клиентов. Корпоративные издания точно так же в данном случае могут служить методом пиар. Следующий, один из основных методов – это кино- и фотопродукция. Что относится сюда? Вы знаете, например, product placement так популярны сегодня, потому что мы встраиваем свою торговую марку, свой продукт в те или иные кино- и фотосюжеты. Для чего? Для того, чтобы постоянно напоминать покупателю, нашему клиенту о том, что вот наша продукция, вот наша марка, и как мы себя позиционируем. Это очень эффективный способ и очень эффективный метод. И затраты на product placement очень растут из года в год. Если вы видите тот или иной фильм или тот или иной, ту или иную статью, и там повторяются какие-то торговые марки или о них рассказывается, то это точно product placement. Плюс его в том, что он повторяется. Вы заплатили деньги один раз, а фильм или сериал выходит несколько раз, и покупатели постоянно видят это, вспоминают вашу марку. Конечно же, приобретая лояльность, покупая ее еще и еще. Следующий, один из основных методов – это устная речь. Это представление компании на любых общественных мероприятиях. Конференции, выставки, пресс-конференции, какие-то научные доклады. То есть любое выступление от лица вашей компании устное является тоже методом пиар. Поэтому компания должна четко следить, где выступают ее сотрудники, что они говорят, так как они в данный момент являются лицом фирмы и представителем ее перед целевой аудиторией. Ну и еще один из методов – это спонсорство. Участие в различных ассоциациях, торговых палатах, спонсорство различных проектов – это тоже говорит о компании, как о компании, заботящейся о каких-то социальных вещах. Здорово, если вы участвуете в социальных проектах и говорите об этом. Это повышает имидж компании на рынке, это повышает ее стоимость, привлекательность для основных клиентов и для основных потребителей. Поэтому спонсорские мероприятия очень часто освещаются. Мы видим это на каждом шагу. Спонсор любого проекта есть. Естественно, в тех или иных случаях спонсоры концертов, спонсоры детских домов, медицинских учреждений. Мы об этом помним, мы это видим, и мы это не забываем, как клиенты и как покупатели. Если у вас есть возможность применять эти методы, очень рекомендую, потому что это долгосрочная работа на ваш положительный имидж у клиента.